Глава 31. Артефакты. Ответила, улыбнувшись уголками губ. В свете потолочных светильников глаза Хейварда казались аквамариновыми, завораживающе красивыми. «Что? Дай посмотреть». Загорелся собеседник. Я рот открыть не успела, а он уже рядом со мной. Присел на корточки и взял в руки один из амулетов. «Так». Задумчиво протянул и застыл, изучая предмет. «Понятно». Мужчина перестроил зрение на магическое и буквально прощупывал монету своей силой. «Ого!» Брови Хейварда сошлись на переносице. «Какие печати мелкие! Ты мастер, Лиса! Кто тебя всему этому научил?» «В университете, но большую часть своими силами. А еще у меня был учитель, давший хорошую основу. Вот только я не помню, где тут вуз и как звали наставника». Мелькнула мысль, но я сказала совсем другое. «Не так давно я чуть не погибла. Произошел обвал на минус третьем. Небольшой, но под ними оказалась я. Папа отыскал меня едва живую, но из-за того случая я потеряла память. Но вот эти знания, как и что нужно делать, ткнула в лежащие перед нами амулеты. Приходят сами. Я не могу сказать, откуда они, какова их природа, кто их мне посылает. Просто пользуюсь и благодарю местных богов за щедрый дар. Вселенная не любит пустоты». У меня отняли воспоминания, но дали что-то взамен. Это справедливо. Какие у тебя интересные мысли. Твоему возрасту они не должны быть свойственны. Без насмешки кивнул капитан. А где ты взяла столько серебра? Редкий металл в руках жителей Варги. Я не успела ответить. Хейв сам догадался, проницательно глянув на Рори, тихо замершего неподалеку. Сказал. Ясно. Но больше так не рискуйте. Если твоего помощника поймают, то сразу поймут, чьих рук дело. Во всем подземном городе только у одного разумного есть питомец. И это ты. Спасибо за предупреждение. Я так-то и не планировала. Вот. Не слушая меня, мужчина вынул из кармана 3 серебряные монетки. Нашел среди своих вещей. Бери. О-о-о! Протянула я. Отдаю с условием, что один такой амулет будет моим. Хитро улыбаясь, добавил Кэп. «Без проблем», — кивнула я. «Слушай, а о чем вы там с отцом шептались?» Хейв на секунду задумался, взвешивая, делиться ли со мной новостями или нет. «Стражу меняют. У дальних ворот уже все новые. Старые лишились статуса и с завтрашнего дня начнут работать наравне с горожанами». «Что?» — округлила глаза я. «Род Болдров возглавил другой человек». «Это тебе бывшие охранники рассказали?» «Да», — кивнул Кэп. Уже поползли слухи. Грядут перемены. «А что конкретно ты обсуждал с отцом? Эти самые изменения?» «Да, Лиса. Ужесточение рабочего режима. Повышение ежедневной нормы кристаллов. Увеличение часов на ферме. Никакой возможности подработать». Я тихо ахнула. «Ты уверен, что будет именно так? Подобный порядок неминуемо приведет к недовольству, а следовательно, к восстаниям. Потому предлагаю бежать». Хейвард устало провел раскрытой ладонью по лицу, будто пытаясь сбросить с себя тяжкие думы. «Мы никуда не побежим», — припечатала я. Капитан изумленно на меня уставился. Его брови подскочили вверх, чуть не коснувшись корней волос. «Будь добра, поясни», — требовательно попросил он. «А кому мы там нужны?» Я скрестила руки на груди, перекатилась с пятки на носок. «Здесь же, в Варге, мы сидим на сокровищах. Они дадут нам всем неограниченные возможности. Варг — прекрасное место для жизни. Надо только поменять кое-что». «Вообще все. Важно не только внедрить принципы социальной справедливости на бумаге, но и реально обеспечить экономическое благополучие всем жителям, а не только представителям администрации. Каждый человек должен получать достойное вознаграждение за свой труд, а не ограничиваться лишь перераспределением ресурсов в пользу элиты. И, конечно же, нам необходима подлинная политическая стабильность, чтобы все эти преобразования были устойчивыми, а не оставались исключительно благими намерениями». «Ну, да», — согласилась я, обалдев от его порыва и горячности. «Звучит как неплохой рекламный слоган. Откуда ты все это знаешь? Как будто ты всю жизнь только всем этим и занимался». «Хм». Хейв с силой потер переносицу. «Не ведаю. То есть я все это знаю, но откуда?» И развел руками. «Но теория хорошо, на практике будет куда сложнее, во много раз». «Есть такое выражение. Глаза боятся, руки делают. Мы справимся». «Мы? Ну, ты же меня тут не бросишь?» «Не брошу», — Без паузы ответил он. Его слова мятным бальзамом пролились на сердце. И почему мне так важно, чтобы этот мужчина, считай незнакомец, находился рядом? Спасибо. Я посмотрела в глаза капитану, и весь мир постепенно сузился до одного единственного человека. Хейвард буквально заполнил собой все мое пространство. «Вы чего тут стоите, как истуканы?» Голос отца ворвался в мое сознание, грубо выталкивая меня в действительность. Хейв застукал меня за колдовством. Честно ответила я, с трудом переключаясь на Хагейна. Пришлось показать ему свои поделки. «Дома расскажешь, чего еще придумала. А сейчас нет времени, работы много, и ее надобно успеть всю сделать», — проворчал отец. «К тому же спор ведь никто не отменял». «Когда доставят артефакт?» «Не знаю». Ответ не понравился Рижу. Он недовольно сощурил единственный глаз, после чего зло сплюнул. «Газ все еще не вернулся из верхнего города», — поспешил добавить Ола, чуть присвистывая из-за отсутствия переднего зуба, и беспомощно развел руками. «Понятно», — фыркнул одноглазый. «Тогда нам остается только ждать». Подпевала подобострастно закивал. «Либо придумать что-то свое». «Есть идеи?» «Парочка. Но нужно серебро. Достань мне один десяток серебряных монет. Этого хватит, чтобы получился громкий бум». Оли, услышав планы босса, противно засмеялся и предвкушающе потер ладони друг о друга. «Я не сомневаюсь в тебе, Кэп. У тебя непременно все получится. Ты ж гений. А скажи...» «Ну, спрашивай». Горделиво огладив бороду, позволил Риш. «А что ты не поделил с Хейвардом?» Лицо одноглазого мигом перекосилось в гримасе. «Он обесчестил мою сестру. Я вернулся домой из странства и, узнав все, погнался за ним, чтобы наказать. А в итоге попал в ловушку. Но я непременно отомщу». «Да уж, мерзавец», — поддакнул Оля, а про себя подумал. «Если вы с сестрой хотя бы отчасти похожи, то я скорее посочувствую блондину, чем ей». Но благоразумно придержал эти мысли при себе. «Что-то грядет. Старую обленившуюся охрану вон почти всю убрали». Вдруг сменил тему Риш. «Чуйка моя редко сбоит. Уж больно жизнь у вас тут сладкая». «Чего? Сладкая?» — хохотнул Оли. «Издеваешься?» Риш фыркнул. «Друг мой, у вас все здесь относительно неплохо устроились. Бывают места куда хуже. В разы. Поглядим. Да». Мужчины ненадолго замолчали. «Кэп, слушай, а если артефакт не доставят, как поступим с командой Хейварда?» «Да, что-то надо делать. Уж больно уверена, эта Лиска себя вела. У них явно есть некий козырь. Отчего она ни на мгновение не сомневается в своей победе. В довесок добыты ими вчера 30 кристаллов. Слух об удачливости команды Хейва уже разлетелся по всему городу. Народ делает ставки, кто победит в споре -6 или -5. А там весьма внушительная сумма намечается. Сейчас меня боятся, а если я проиграю, то страх исчезнет. Потому победа любой ценой. Я не хочу стать посмешищем». «Что предлагаешь?» «Думать надо», — покачал головой одноглазый. «Я тут вас подслушал, босс». Из-за угла к ним шагнул Борг. Лицо молодого орка было бесстрастно. Лишь в глубоко посаженных темных глазах тлела ненависть. «А уши тебе не отрезать!» — ощерился Оли, вынимая из ножен длинный острый нож. «Погоди!» — вскинул руку Риш. «Говори!» «Я ненавижу Лиску за знобу и ее отца, который увел жену у моего бати. Я хочу отомстить всей их семейке!» «Уже знаешь как?» — слегка склонил голову к плечу одноглазый. «Если вы мне поможете, то дело выгорит. Я заставлю их проиграть пари». «Шантажировать вздумал», — быстро догадался капитан. «Шантаж и месть. Что может быть слаще?»